Бросив на осознание результатов наблюдений всего себя, я постепенно стал кое-что понимать. Во-первых, кляксы появлялись здесь не сами по себе. Во главе каждой пачки новоприбывших была клякса, которую моя система распознавала как уже знакомую. Во-вторых, как только непонятная хрень была доедена, знакомые мне кляксы стали раздавать приведенным с собой сородичам что-то, что явно не являлось энергией или чем-то похожим на некий ресурс. Нет, всем раздавалось нечто небольшое и разное. Кстати, как подсказывал мне мой квантовый, прости господи, сканер, некоторые кляксы уже имели у себя некоторое количество подобных штучек. Кухи-хи, не сдержавшись, хохотнул от пришедшей в голову мысли, чем напугал идущих мимо людей. «Джон, ты с ума сошел?» Донеслось до меня злое шипение некой девицы. «А вдруг это какой-нибудь наркоман?» «Гвен, даже если и наркоман, для меня он в первую очередь человек», недовольно пробурчал некий мужчина, который обратился ко мне, когда я поднял голову. «Парень, ты как, все хорошо?» Я далеко не сразу перестроился на обычное зрение, и поэтому мужчина успел обратиться ко мне дважды и даже за плечо потряс. Проморгавшись, я обнаружил перед собой негра лет 40, что смотрел на меня как-то излишне профессионально, скажем так, а его спутница, судя по возрасту и моим скромным познаниям в анатомии, была его дочерью, что подтвердилось спустя мгновение. «Пап, пошли, опоздаем», нахмурив носик и подергав мужчину за свободную руку, напомнила о себе девица. Запах ружейной смазки и нового износостойкого покрытия сидений, сигаретный табак, капучино с корицей и легкая нотка ванилина, пробормотал я, все еще не до конца отойдя от того зрелища, на которое смотрел до этого. «Вы из полиции?» «Хех, со мной такое впервые». «Да, я из полиции», хмыкнул мужчина и убрал свою руку с моего плеча. «В этом году я тружусь в отделе по работе с несовершеннолетними КХМ гражданами». «Тогда вам не о чем беспокоиться, сэр», изобразил улыбку. «Я не являюсь наркоманом или малолетним преступником, и мое состояние – это результат обычной детской обиды на обстоятельства непреодолимой силы». «Да», протянул коп, что был сейчас явно на отдыхе. «Твои слова, знаешь ли, пугают куда больше, чем ты думаешь. Я не хотел вас пугать, вы сделали это сами. Вот что, знаю я вас, подростков», тряхнув головой, негр вынул из кошелька визитку и протянул мне. «Если вдруг у тебя появятся какие-нибудь идиотские мысли, просто позвони». «Спасибо», поблагодарил я и покосился на девицу. «Думаю, вам лучше уже идти, иначе, боюсь, мне будет некому звонить». «Что?» – непонимающе спросил мужчина, но, обернувшись к раздраженной спутнице, понятливо хмыкнул. «А ты шутник». Вернув дополненную реальность, я огляделся и обнаружил, что мобилизованные кляксы уже в основном покинули окружающее меня пространство, но вокруг все равно было довольно много сущностей, и я, повинуясь исследовательскому зуду, решился на довольно странный эксперимент. Раз уж эти малыши сами, без контракта восстановили работу отключенного мною вычислителя и, более того, сделали что-то с моими руками, из-за чего раны на кулаках уже почти полностью сошли, а засохшая кровь осыпалась серой пылью, то почему бы не предположить, что они не совсем то, что про них думают. Я сосредоточился и открыл пустой бланк договора перед внутренним взором, после чего в порыве озарения, не иначе, составил довольно странную на первый взгляд схему. Разместив ее в пространстве перед собой, я с интересом стал смотреть за происходящим. И посмотреть было на что, так как новый договор не вызвал обычной реакции. Раньше на контракт сразу буквально материализовывалась клякса и принималась за работу. Иногда клякс было несколько, да много чего раньше происходило, но такое было впервые. Элементали вокруг меня словно посовещались, и к образу договора подлетела самая упитанная клякса и, поглотив его, она его не разрушила, а положила рядом с теми непонятными штучками, которыми элементали между собой обменивались. Клякса повисела на месте и, словно не дождавшись ожидаемой реакции, ткнулась в меня и сразу же отлетела, став процентов на 10 меньше. Так что там говорила дочка того копа, наркоман, походу он самый и есть. Как я там не распластался на земле, ума не приложу. Непонятная смесь чувств и образов буквально захлестнула меня. Я на своей шкуре испытал, что такое движение в 11-мерном пространстве. Судя по всему, клякса, которая поделилась со мной своей энергией и плотью, грелась в облаке чего-то, перед тем как начался шухер, пролетевшие мимо нее, если такое слово вообще применимо к этому месту, кляксы поделились знанием, что на знакомого им собрата, между прочим, очень и очень странного, но интересного и доброго, напала какая-то мразь. Как я смог осознать, среди клякс попадалось что-то вроде каннибалов, и та странная штука, которую рвали на моих глазах, хоть и была не сильно похожа на привычного кляксам врага, но они отчетливо видели местами поеденного странного собрата, меня в смысле, и долго рассусоливать не стали, выписав непонятной штуки пиздюлей. Кстати, те странные кусочки, которыми обменивались кляксы, это не монетки, как я подумал в первое мгновение, это что-то вроде обязательств, чеков. Смысл похожий, но не одинаковый. И да, мой последний контракт был воспринят своеобразной монеткой. Смешно, но даже после спасения меня от непонятного нюха и лечения, уровень доверия ко мне, а значит, и к моим монеткам был высокий. И то, что контракт приняли не сразу, это лишь из-за того, что стайка элементалей выбирала, кому моя монетка нужнее или интереснее. Одним словом выясняется, я, конечно, видел, что с кляксами не все так просто, но и подумать не мог, что это оказывается хоть и неразумные, в обыденном смысле этого слова, но достаточно непростые существа. А еще стало понятно, почему некоторые шаманы того параллельного мира так любили накуриваться всякой дрянью. Они тривиально пытались замаскироваться под своих и добиться тем самым лучшей управляемости. Хоть это и был ошибочный путь, но и он в какой-то мере работал, пока такой шаман окончательно не терял доверие среди своих кредиторов. Конечно же, с трудом, но я поборол излишний наркотический эффект обмена энергией с элементалем. Это было непросто, прямо скажем, я потерялся и во времени, и в пространстве, благо, что сидел на лавочке, и она невольно удержала меня в сидящем положении. Окончательно придя в себя, я посмотрел на часы и чуть снова не заржал тем самым смехом, которым напугал прохожих ранее. Неумолимые стрелки механических часов успели отчитать целых 3 секунды, а по ощущениям прошло как минимум 12 в седьмой мнимой степени лет. Боже, как эти малыши живут в условиях дробного времени. Так ведь и рехнуться недолго, поежившись, пробормотал я себе под нос и осмотрелся. Время шло, стало чуть темнее, прохожих стало чуть меньше, собственно как и клякс, которые постепенно удалялись по своим делам. Встав с лавочки, я немного постоял на месте, вновь привыкая к трехмерному пространству и классическому восприятию времени. В отличие от элементального прихода, стоять пришлось минут 10, именно столько времени потребовалось организму, чтобы меня перестало клинить и раскачивать. Выдохнув, неспешно пошел по улице, постепенно приходя в себя. Пройдя метров 200, я обнаружил того полицейского с дочерью. Они стояли в очереди, которая вела в здание какой-то частной галереи инновационного искусства. Того самого, которые уборщицы время от времени путают с последствиями модификации и выбрасывают в мусор. «Интересно, что ты за человек, Джон Гарольд?» — хмыкнул, сверившись с визиткой. Покрутил головой в поисках ориентиров и таки да, место оказалось мне уже знакомым. За магазин ваш питомец оказался всего лишь в паре минут неспешного хода. Цены тут, конечно, кусались, но мне ни на что было особо тратить карманные деньги. Телевизор и газеты доставались мне бесплатно, а Тейлор, после моего тлетворного влияния, проявила недюжинный талант в кулинарии. Как же ее, иной раз, легко взять на слабо. Пройдясь между мяукающим, гавкающим и чирикающим многообразием, я остановил свой выбор на тараканах. В отличие от привычных для меня мелких паразитов, в продаже были только их американские родственники. Довольно большие, усатые чудовища упаковывались в специальные коробочки с ячейками, а продавщица, племянница владельца магазина, подмигнула мне и произнесла: «Что, опять будешь подбрасывать обидчикам? Может, в этот раз лучше мышей? У вас замечательная память, Йоцуя-сан», улыбнулся девчонке и покачал головой. «Этим мелким пакостникам хватит и кормовых тараканов. Большего они не достойны. И после этого ты говоришь, что это именно у меня хорошая память», хихикнула она и, забрав двухдолларовую купюру, отсыпала немного центов. «Мое имя Мика, и можно без сан. Это очень странно звучит, тем более на английском. А я Ян», кивнул. «Надеюсь, не в последний раз видимся». Аналогично, улыбнулась девчонка. «Имей в виду, если что, мыши у нас всегда в наличии». Распрощавшись с удивительно памятливой продавщицей, я покопался в памяти и лишь кивнул успокоенно. «Я, в самом деле, закупался тут тараканами месяца 2 тому назад. Тогда они были нужны мне для экспериментов с кляксами. А сейчас же мне требовалась оплата для очередного контракта». Отойдя пару домов от зоомагазина, Я составил новый контракт и без затей убил одно насекомое, благо коробочка, в которой их продавали, чем-то напоминала собою поп-ит. Из порядком поредевшей стайки элементалей вылетела клякса и, поглотив контракт, росчерком трассера устремилась к негру, который уже почти зашел в помещение. «Вот и посмотрим, насколько ты хороший человек, каким хочешь казаться», — пробормотал я себе под нос и кинул взгляд на еще живых тараканов. «Извините меня, шестилапые, но мне очень нужны эти контракты». Взгляд со стороны, кукла. Девушка Кейп по прозвищу Кукла держала небольшое ателье в старой застройке близ делового центра города. Ее заведение пользовалось определенной славой и было окружено легким флером таинственности. На самом же деле ничего противоправного тут не происходило и имело место быть тривиальная торговля образом. Точнее, не только им, Кукла и в самом деле неплохо управлялась с тканью и могла сделать с ней очень и очень многое, однако она не делала того, что обычно вменяли ей в сомнительного содержания топиках на форуме сайта, посвященного паралюдям и прочим сверхчеловекам. Ну, в самом деле, неужели кто-то серьезно думает, что на изготовлении костюмов для героев и злодеев можно разбогатеть? Это сколько же надо продавать костюмов, и с какой наценкой, чтобы содержать даже такое скромное заведение, как у куклы? Нет, подобные заказы, конечно же, были, правда, в основном от фанатов, но в душе кукла чувствовала некоторую неудовлетворенность. Чувствовала, и именно поэтому произошло то, что произошло. Девушка только-только открыла заведение, и даже не успела дойти до прилавка, как звякнул колокольчик над дверью, оповещая ее о том, что вовнутрь вошел первый посетитель. Обернувшись, она обнаружила мальчика-подростка, что без какой-либо робости прошел к прилавку. Вообще, учитывая то, что на улице сейчас был вполне себе будний день и все мальчики его возраста должны были находиться в школе, именно этот подросток был сейчас не на занятиях. В общем, как ни посмотри, но это был очень странный посетитель. «Приветствую тебя в моем ателье», — улыбнулась девушка и только после этого обнаружила, что с посетителем что-то сильно не так. Кукла умела ладить с детьми, собственно, именно благодаря им она и утилизировала свою тягу к неприятностям. Более того, благодаря детям кукла заработала себе в основном положительную репутацию. Кто бы знал, что кукольный театр, который она организовала чисто по наитию, будет пользоваться таким большим спросом. Бывали даже случаи, когда ее просили ставить сценки по написанным именно под ее условия сценариям, что несказанно радовало девушку, ведь ей, в самом деле, нравились и куклы, и театры, и даже дети, которые далеко не всегда были благодарными зрителями. Именно поэтому девушка отчетливо осознала, что с подростком что-то не так. Присмотревшись повнимательнее, она обнаружила следы сильного переутомления. Складывалось впечатление, что у него произошло что-то плохое, и он не спал как минимум день или даже два. «Мальчик, у тебя что-то случилось?» – спросила кукла, всматриваясь в осунувшееся лицо подростка. «Да», – односложно ответил мальчик и с размаху поставил на прилавок мешочек, который сначала звякнул, а затем лопнул. Содержимое мешочка желтыми кругляшами растеклось по столешнице, а одна из монет укатилась в сторону кассы, как раз к пальцам девушки. «Золото», – удивленно озвучила кукла свой вердикт, когда прикоснулась пальцами к монетке, которая подкатилась к ней, и ее сила однозначно определила состав монеты. Не только с тканями могла работать кукла, далеко не с ними одними. «И как мне это понимать? Мне нужен медвежонок». Подняв голову, мальчик посмотрел на девушку чуть запавшими от недостатка сна глазами. «Медвежонок», не сразу справившись с удивлением, переспросила кукла и щелчком пальца отправила монету в общую кучу. «Если я правильно помню стоимость золота этой пробы, то тут тебе хватит средств, чтобы приобрести медведя размером с трехэтажное здание и еще на велосипед с мороженкой останется. Я знаю, что вы и для кипов броню шьете», без особых эмоций в голосе произнес юный посетитель. «Иногда и такое бывает», девушка не стала отрицать очевидное. «Но при чем тут это? Мне нужен крепкий медвежонок. Медвежонок, способный удержать в себе песок при ударах битами и ножами. Если возможно, хотелось бы, чтобы пули его сразу не порвали. Должно быть, ты. Эти сволочи зарегистрировали меня под прозвищем Писец и растрепали об этом всем злодеям города. Писец, а я тебе, кстати, писала. Простите». Впервые с начала разговора мальчик проявил хоть какие-то эмоции, кроме усталого безразличия. «Мне, Напхо», — ответила девушка и, видя тягостное недоумение на лице посетителя, уточнила. «На нашем американском зеркале, на www.parahumansunli.com в разделе про нового кипа. Ясно, подросток погрустнел еще больше. Значит, мне и учетку уже завели. Эмма, разве ты не знаешь? Ты же мне в личку ответил. Я, вот как, понятно. Нет, отвечал вам не я, поэтому даже не знаю, о чем речь. Если это был не ты, постой, а почему ты без маски? Девушка засопела. Учитывая то, сколько ты вывалил золота на столешницу, ты не можешь быть обычным идиотом, который решил не очень умно пошутить. Говорю же, я не Кейп, меня из КП голословно в технарстве обвинила, вы и сами должны понимать, чем мне это грозит. Только не говори мне, что медвежонок тебе нужен для защиты. Извини, но я могу анимировать кукол, только если они рядом со мной. Так что еще раз извини, пацан, но я ничем не смогу тебе помочь. Я знаю про это ваше ограничение. Мальчик кивнул на золотые монеты. Именно поэтому я принес золото. Я уже нашел того, кто анимирует мне куклу, но, в любом случае, к вам возникнут вопросы, и я решил зайти сначала к вам, чтобы заранее извиниться. То есть даже если я тебе медвежонка не сошью, он у тебя все равно будет, и он, я правильно понимаю, что дело пахнет превышением самообороны. Я надеюсь на лучшее, но я пессимист, извините. Блять, в сердцах буркнула девушка и, немного оттянув маску, почесала нос. Срань господня. Еще раз извините, опустив взгляд в пол, повторил ребенок. Впрочем, мы все здесь долбанутые на голову плащеносцы, нам по штату положено, закончив сквернословить, девушка уточнила. И какого размера медвежонок тебе нужен? Ниже меня на голову две и не сильно пухлый, что-то вроде диснеевского Винни-Пуха. Ты в своем уме, он же поперек себя шире. Я про того, который с земли Алиф, уточнил ребенок, не поднимая взгляда от пола. «Ах, ты про этого Винни-Пуха!» Понятливо кивнула кукла и замерла, ощущая, как ее дар начинает заполнять разум разнообразными вариантами столь необычного заказа. «С тебя 4 нет, 5 монет, остальное забери, не мозоль глаза!» «Спасибо!» «Спасибо, на хлеб не намажешь!» Без радости в голосе буркнула кукла и, помолчав, хлопнула себя по лбу. «Слушай, писец, а та установка для отопления, она, в самом деле, существует, естественно». Взгляд со стороны, Тейлор. Благодаря своей силе, девчонка уже знала, что пропавший вчера братец наконец-то объявился дома и теперь спит, привалившись спиной к какой-то большой коробке, которую отец помогал ему ворочить, пока сама Тейлор была занята в ванной. Закончив сушить волосы, она буквально вбежала в зал и обнаружила, что Ян проснулся и теперь смотрит на нее пустым взглядом. Мгновение, и в глазах брата появились следы разума. Однако, учитывая, что белки его глаз покраснели, складывалось впечатление, что он и не спал в обнимку с коробкой, а жахнулся какой-то дрянью и лежал сейчас в наркотическом бэд-трипе. «Ты жив!» — вскрикнула Тейлор вместо того, чтобы накинуться на Яна с обвинениями, как хотела изначально. Отец себе места не находил. «Да, я знаю», — с явной задержкой ответил подросток и, облокотившись на большую картонную коробку с логотипом знаменитого производителя холодильников. «Отец сказал, что тебя зарегистрировали, начало было девушка, но замолчала и после небольшой заминки сказала иное. Папа избил кого-то, если я правильно поняла слова дяди Мартина, того, кто на тебя донос написал. Хоть одна хорошая новость», — улыбнулся подросток и с кряхтением поднялся на ноги. «Не могла бы ты мне помочь по-родственному?» «Конечно, все, что в моих силах», — не сильно кривя душой, произнесла девушка. «Мне нужны насекомые, тараканы, мухи, что-то такого размера». Подросток показал размер пальцами и задумался. «Трехлитровую банку нагнать сможешь? Сейчас же зима, но я попробую». «Что-то еще?» «Да», — кивнул мальчишка. «А еще ты уйдешь в школу и появишься здесь под вечер или тогда, когда я тебе позвоню. Так у меня, как бы, телефона нет», — опешила Тейлор. «Не беспокойся об этом, ну хорошо, 05, Винни-Пух и все-все-все. Сколько я спал? Час, 2-20 минут, голова трещит так, что просто ложись и плачь, ибо стоять уже тяжело. А чего я вообще проснулся? Черт, я же забыл активировать мишку. А значит, лежать-то мне и нельзя, ведь неприятности уже близко. По информации кляксы шпиона, которую я подсадил на того полицая по малолеткам, про то, что в городе новый технарь знают уже вообще все, и про адрес этого самого бедолаги, меня в смысле, тоже. По крайней мере, стукачи уже настучали, что заинтересованные стороны уже шевелятся. И вот ведь в чем злоба дня, бандиты шевелятся, а СКП как ковыряло пальцем в носу, так и ковыряет. Они даже полицаям указиловку дали на тему не суетиться, все под контролем. А что я? Помню, что закончил с составлением контрактов и, видимо, отрубился. Учитывая, что кроссовки все еще на мне, меня принесли сюда и положили на кровать в таком виде. Не тот я человек, чтобы обутым на кровати лежать. Стоп, я даже эрнул в голос, когда понял, что буквально вытолкал Эдинни и Тейлор из дома. Тут никого быть не должно, кроме меня и плюшевого медведя. Да ну, бред, не мог он меня сюда принести. Наверное, это я сам поднялся и заснул. Видимо, я просто не помню, когда именно это сделал. Спустившись на первый этаж, я в состоянии зомби добрел до ванной комнаты, где с большим трудом промыл глаза. Судя по всему, даром мне эти сутки не прошли и организм немного сдал. Нельзя детям столько стрессовать, даже если они клонированные. Душераздирающе зевнув, я подошел к коробке, в которой привезли Винни-Пуха, и обнаружил, что она пуста, а содержимое сейчас сидит в моем любимом, довольно жестком кресле. И я совершенно не помню, чтобы усаживал его сюда. Помню, что отрубился, внося очередные правки в договор с элементалем, а дальше какая-то серая хмарь, и все. Может, уже лунатизм начался? Спросил сам себя и головой покачал. Непонятно. Постояв перед якобы плюшевым медвежонком, я дотронулся его головы ладонью и отошел в сторону. Медвежонок, сшитый из бронеткани и наполненный промытым морским песком, встал с кресла и ограниченно, на самом деле исключительно для вида, поводил головой из стороны в сторону. Кристофер Робин, голосом чудовища из малобюджетного фильма ужасов, поинтересовался мой новый плюшевый друг, а я лишь глаза закатил, матеря, на чем свет стоит, свой оптимизм. Ну ладно, передвижение, анимация и простые действия, все это не так уж и сложно сделать оказалось, если знаешь, как срезать пару углов, но вот с голосом прямо беда. Я бы даже сказал, жесть и чернуха. Даже я, человек, который все это клепал на коленке, вздрогнул. А что будет, если на него Тейлор ночью наткнется? Повторный триггер, так и обгадится недолго. А зачем я вообще тебе голос пытаюсь сделать? Запоздало задумался я над столь неожиданным вопросом, но лишь головой тряхнул и продолжил священно действовать. Сосредоточившись, открыл перед внутренним взором панель с куда более сложными настройками, чем были у теплового насоса. Там-то всего 6 датчиков было, а тут десятки элементов в 5 вкладках. И многие элементы можно настраивать. Да собственно все элементы можно настраивать, чего уж там. Кристофер Робин, вновь спросил медвежонок, но уже куда более мультяшным голосом. По крайней мере желание сходить по-большому уже не возникало. Да, я теперь вместо Кристофера Робина, согласился с медведем и, подправив еще пару настроек, уточнил. Меня зовут Ян. Привет, Ян, помахав лапкой, уже вполне безобидно прозвучал медвежонок. А меня зовут Винни-Пух. Я медведь, который очень любит мед. А я мальчик, который очень хочет спать, буркнул, закрывая вкладку, отвечающую за своевременное озвучивание фраз из довольно большого списка. Закрыв же ее, я с шоком осознал, что очень смутно понимаю, за каким чертом я приделал голосовой модуль к юниту, который должен был работать телохранителем на случай нападения противника на дом. Да блин, этот самый модуль ровно в 2 раза больше и дороже по расходам, чем все остальное вместе взятое в этой кукле. Спать лучше всего на полный желудок, наставительным тоном заявил медведь и, потоптавшись на месте, прошел на кухню. Иначе есть риск проснуться от голода. Черт, аж мороз по коже, поежившись, был вынужден признать я очевидное. Говорящая в тему кукла — это уже перебор. Тебе холодно, мед решит твою проблему, продолжая отжигать удивительно уместными цитатами, кукла подошла к окну. Первый горшочек бесплатно. Так, что это за фигня? Открывая вкладку с настройками голоса, я полез в список фраз. Я такого не прописывал. За окном идет снег, ответил мне медведь, и новые друзья. Надеюсь, у них есть мед. Ведь если меда нет, то какие же это тогда друзья? Медведь оставил в покое кастрюльку, которую пытался взять с плиты, и, удивительно быстро преодолев зал, оказался в прихожей. Своими лапами, на которых даже в теории не было пальцев, он без труда открыл замок и распахнул дверь. Я этого не видел, но почему-то отчетливо знал, что один из пары названных гостей прописал Винни-Пуху прямым в голову. Видимо, от неожиданности. «Меда у вас нет, значит точно не друзья», — расстроенным тоном сообщил в свою очередь медвежонок и без затей пробил своей лапкой грудь тому из вошедших, кто первым распустил кулаки, пробив тем самым этого бедолагу, фактически, насквозь. Вошла лапа спереди, а вышла, с куском позвоночника и легким, сзади. Оставив Мишутку один на один с бандитами, рванул к задней двери, но и тут тоже уже были какие-то люди, причем, судя по мордам лица, к первым моим гостям они никакого отношения не имели. Это и по фенотипу, и по цветам одежды, и по символике было понятно. Крутанувшись на месте, кинулся к лестнице, не обращая внимания на звук ломаемой двери и дробного топота Винни-Пуха, который, расправившись с первыми незваными гостями, набросился на следующих. Хруст, треск, вопли полные боли и стрельба. Куда же без стрельбы в наше собачье время? Но медведь продолжал орудовать лапами, раздавая смертельные удары налево и направо, невольно оглашая окружающее пространство хрустом костей и хлюпающими звуками рвущегося мяса. Судя по тому, что я видел, люди от разных группировок приехали сюда буквально в одно и то же время. И, видимо, все они сильно удивились, что не являются первыми в очереди. Поэтому медведь успел окропить лапы кровью бандитов только первых двух группировок, а основной тарарам произошел уже перед домом, прямо на лужайке, а уже потом в дело вступил Плюшевый, убив всех тех, кто выжил в этой несанкционированной, прости господи, перестрелке. Я, конечно, понимал, что по мою душу могут прийти, но не ожидал, что придут сразу все и разом. Это как минимум ненормально, явно кто-то специально подгадил. И судя по тому, что копам спустили ту самую указиловку, это вдвойне ненормально. Да и сам медведь, так-то идея найти себе защиту была разумной, а вот все остальное химически чистый бред сивой кобылы. Ну, в самом же деле, это же лютый треш и палево. И ладно бы я ударился в создание чего-то не сильно броского или даже откровенно невидимого, так ведь нет, я за каким-то лешим засветился, где только мог, и теперь имею на руках штуку, за которую можно поиметь вполне себе проблем. В клетку, особо защищенную тюрьму для кейпов, и за меньшие сажали. Им будет откровенно плевать, что я на территории собственного жилища защищался. Им вообще на все плевать, на кого пальцем ткнут, того и засудят. Так что я не только себя, я еще и куклу подставил. И как она меня еще утром не прикопала. Тут меда тоже нет, напомнил о своем существовании медвежонок и, выпустив из заляпанных кровью лап очередное тело с разбитой головой, пожаловался. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. То тут 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. Услышав уже знакомый звук упавшего тела, я лишь в ведерко вцепился покрепче, извергая из себя одну лишь желчь, так как блевать было уже, откровенно говоря, нечем. Да, я слаб, я признаю это. Но, блин, зрелище медвежонка, который сосредоточенно копался лапкой в содержимом голов напавших на наш дом бандитов. Если бы не запредельная доза адреналина, я бы уже давно провалился в благословенное забытье, но мне не везло, и я продолжал видеть эту жуткую картину. Видимо, только столь серьезный стресс заставил меня внимательнее отнестись к своему психическому здоровью, и я призвал элементалей. И хоть моя первая идея с введением в оборот клякскоинов провалилась, но после недавнего моего творчества, среди сообщества клякс я был на достаточно хорошем счету, чтобы они применили ко мне свои лечебные возможности. Причем не на уровне тела, а на уровне разума, иначе я происходящее объяснить не могу. Просто после очередной кляксы, что довольно долго летало вокруг меня кругами, я неожиданно осознал, что словно через своеобразный светофильтр на мир смотрел, и появилось это неприятное явление после того, как я покинул СКП. Прокрутив в голове все события между своим выходом из здания СКП и избиением несчастного автомобильного бардачка, я лишь понятливо вздохнул. Корона, да-да, та штука, которую жрали кляксы, явно была последствием триггера. Более того, я искренне не понимаю, чем именно зацепила меня вся эта ситуация с СКП. Ну, явная же подстава, ну и что, что такого неожиданного я узнал про очередное госучреждение? Задумавшись, я перестал обращать внимание на медведя, который время от времени, жалуясь на неправильных пчел, продолжал искать этот свой мифический мед, ворочая тела очередных хитхантеров. Судя по явно азиатским лицам, в этот раз медвежонок поломал ребяток из АП. До этого он ломал ларийцев из Империи 88, а до этого уработал посланцев барыг, а до этого кто первым-то пришел, вот хоть убей, совершенно уже не помню, кого медведь убил первым. Помню, что первым же ударом пробил тело насквозь, а вот принадлежность тела к банде уже не помню. Хотя прошло буквально 15 минут, По ощущениям опять прошли чуть ли не годы. Тряхнув головой, я вспомнил, что кроме медведя купил у куклы еще и сим-карту. Не лучший тариф, конечно, зато оформлена она на какого-то наркомана из доков. Вполне допускаю, что уже на давно мертвого наркомана. В общем, имел место быть анонимный номер телефона. И даже мобильный интернет был в комплекте. Для этого мира, учитывая 10-й год 21 века, это было удивительно недешевое удовольствие. Прямо на ностальгию пробило немного. Опять ицкой буквально золотые мегабайты. Все как во времена моей юности. Учитывая то, что я вырос в окружении электронных книг и файлов, я по привычке сканировал все бумажные и не только бумажные носители информации и складировал все это добро у себя в системе. В общем, не знаю даже, когда именно я сканировал этот документ, но свежие описания протокола местной мобильной связи у меня было. И не только ее, прямо скажем. Покрутив здешний аналог сим-карты в руках, я активировал давно созданную и даже протестированную, но так и не использованную на практике заготовку контракта, который должен был обеспечить меня мобильным телефоном. Смешно, но так-то я довольно много чего прикола ради успел напроектировать. Потому и была моя комната подозрительно пуста, так как система дополненной реальности заменяла собою все то, что должно было быть у современного человека. Да и, прямо скажем, мне не нужен был мобильный телефон просто потому, что мне некому было звонить. У приемной семьи не было мобильников. Также мне не требовался интернет, потому что я не успевал разгрести завалы оффлайн источников информации. Да и существующая сейчас сеть, откровенно говоря, вызывала истерический смех. Как говорили во времена моей юности, сейчас было то самое время, когда можно было просмотреть весь интернет полностью. В прямом смысле этого странного слова. Да блин, тут даже социальные сети не появились. ХМ еще говорят, что губители принесли человечеству исключительно зло. Оптимисты. Перед внутренним взором появилась новая информационная ячейка с телефоном на иконке, и я сразу же ее выбрал. Однако после пары секунд разглядывания интерфейса я покачал головой и свернул это своеобразное приложение. Номер хоть и анонимный, но вот телефон куклы вполне себе официальный. Я сильно удивлюсь, если в этой стране звонки не прослушивают. Это было бы как минимум нелогично. Да и чего греха таить, было искренне жалко потраченных денег. В конце концов, тот факт, что я сейчас не нуждаюсь в интернете, это еще не означает, что он мне совсем не нужен. Отогнав медведя от покойников, я, воспользовавшись наступившей тишиной, своевременно вспомнил про элементалей, которые еще не закончили свою работу. Я же тараканов давил не просто так, я же активно прослушку на встречных людей навешивал, и кукла одна из них. Выбрав нужный раздел, заглянул в окошко с куклой и обнаружил ее в компании неизвестных мне женщин. Судя по таймеру, клякса должна была закончить свою шпионскую работу в течение 10 минут, и мне пришлось ускориться. К счастью, ничего нового я не создавал, я всего лишь взял существующий бланк контракта на создание двух материальных предметов, работающих по принципу раций. Изменить внешний вид имитируемых предметов было несложно, куда больше времени ушло на удаление ненужного теперь механизма тангенты. Уже буквально на последних секундах работы шпиона, я успел выбрать место появления второго устройства, что представляло собой обыденный мобильник с антенной. Правда, сей мобильник мог выполнить лишь две функции, и это проигрывание незамысловатого рингтона и связь со мной. Алло, после нескольких гудков в канале послышался узнаваемый голос куклы. Судя по всему, она была удивлена, обнаружив неизвестный телефон, на экране которого мерцала надпись «Звонок для куклы». «Добрый день, это я, тот, кто потратил сегодня 5 монет, не рискнув говорить открытым текстом, позволил себе небольшую шараду. Что? А, не сразу, но кукла меня вспомнила». Судя по фоновому шуму, столпотворение посторонних вокруг нее продолжалось. Слышались какие-то сугубо швейные термины, непринужденная болтовня и смех. Что-то случилось с заказом. Все просто идеально и даже слишком, не покривил я душой и покосился на медвежонка, который, оставляя коричнево-красные следы, прохаживался по залу. «У меня вопрос, он важный очень. Внимательно слушаю. На изделии осталось что-то, что могло бы указывать на производителя. Кукла, материал, он специфичный, очень специфичный. И покрой тоже. Такой шов только на очень дорогом оборудовании повторить можно. Возможно ли сделать так, словно этого заказа никогда и не было? Все настолько плохо?» Напряглась кукла. «Производитель начинки сильно перестарался, и мне хотелось бы, чтобы компетентные органы претензий нам предъявить не могли, даже если бы им и пришла такая глупость в голову. «Ну, ты гребаная проблема», — кукла засопела. «Я что-то такое и предвидела. Если медвежонок попадет к экспертам, меня на раз вычислит. Впрочем, меня вычислит, даже если он к экспертам не попадет. Не могла бы ты сшить еще одного такого медвежонка?» — задумчиво спросил я. «Только на этот раз игрушечного, мягкого и плюшевого, с доставкой. Это возможно?» «Ну, как бы да-да, блять, это возможно», — психанула моя собеседница. «Минут через 40 тебе привезут игрушку. Так нормально?» «Конечно, я занесу деньги позже». «И спасибо тебе», — ответил я. «Но через 40 минут не надо, пусть полежит у тебя. Будут спрашивать, честно отвечай, что сделала для меня медведя, но доставить еще не успела». «Хорошо, я тебя поняла», — уже куда более спокойным тоном ответила кукла. Это все, я посмотрел на медведя, который уже хорошо пропитался кровью и прочим разным, что натекло с покойников, а он, в свою очередь, внимательно посмотрел на меня глазами-пуговками. «Время спать?» – жалобно спросил медведь и, покивав мордочкой, произнес. «Перед тем, как ложиться спать, надо убрать разбросанные игрушки. Вот честно, никогда не был верующим, но тут рука сама собой потянулась, чтобы осенить себя крестным знамением. Эта медвежуть меня пугает и пугает до мокрых штанов». Пока я тормозил, медведь принялся стаскивать тела и их фрагменты на задний дворик. Я даже не сразу понял, что это плюшевый такое делает, но когда там образовался небольшой холмик из тел, то до меня, наконец, дошло. Да и трудно было не понять, когда медвежуть вооружился канистрой и принялся сосредоточенно обливать тела бензином. Понятно, что одной жалкой канистры недостаточно, чтобы избавиться от такого количества тел. В конце концов, еще фашисты посчитали, что на каждый килограмм человечины нужно не менее килограмма бурого, а лучше добротного каменного угля, иначе просто не сгорит. Но вообще, идея медведя мне понравилась. Наш задний дворик по многим причинам не просматривается, и тут, в самом деле, можно было устроить аутодафе. Другое дело, что после сожжения остается безумное количество пепла, тем более с того количества трупов, которое тут навалено. Да и не только в телах дело. У меня весь первый этаж дома и лужайка перед ним буквально красные, и такое просто так не скроешь. А что-то в этом есть, пробормотал я, наблюдая за тем, как медведь стащил всех павших в единую кучу, забрался на нее и принялся чиркать спичками при помощи своих непредназначенных для этого лап. Избавившись от содержимого ведерка и от самого ведерка тоже, я торопливо поднялся к себе и переоделся в школьный, так сказать, сет. Убедившись, что немногочисленные соседи продолжают шкериться по своим домам, я выбежал обратно во двор. Винни Пух все-таки смог подпалить разлитый тут бензин, но его было, откровенно говоря, мало, поэтому и он сам, и тела хоть и горели, но очень и очень слабо. Прямо скажем, копоти его негорелого мяса было много, а вот смысла в происходящем почти не наблюдалось. «Чудно», — кивнул сам себе и пометил горящую кучу в дополненной реальности как цель для одного из первых созданных мною в этом мире контрактов. «В конце концов, какая разница моим многоуважаемым кляксам, сколько именно энергии переносить из одного источника в другой? Так-то, для них нет особой разницы, яичницу мне разогревать или почти тонну мяса в плазму перевести. Тут главное подобрать подходящий источник энергии и защиту от избыточного нагрева окружающих предметов обеспечить. Не хотелось бы мне вместе с трупами уничтожить и отчий дом. Мне тут, надеюсь, еще, как минимум 4 года жить». По глазам ударил ослепительный свет, но подспудно ожидаемого жара и прочих неприятных ощущений не последовало. К счастью, оба элементаля умудрились удачно отработать в паре, и от медведя не осталось вообще ничего. От тел, впрочем, тоже, но это были побочные и не сильно важные для меня последствия. В конце концов, есть тела или нет их, это дело десятое, следов бойни вокруг так много, что это и не важно вообще. Убедившись, что дому теперь точно ничего не угрожает, я воспользовался детскими тропами и прочими подворотнями, направившись в сторону школы. Ткнув в дополненной реальности по каталогу с активными кляксами-шпионами, я выбрал ту, которую подвесил на сестру. К сожалению, она оказалась в туалете, но, к счастью, она там книжку читала, видимо, опять прячась от своих недоброжелателей. Не сказать, что идеальный вариант, но на безрыбье и сам раком встанешь. Уже привычно закинув имитацию мобильника по координатам сестры, прямо к ней в сумку, я стал ждать, пока она перестанет паниковать и возьмет таки трубку. Учитывая ее довольно негативный опыт, трубку она не брала ну очень долго. Целую минуту она с подозрением пялилась на аппарат, который жизнерадостно пиликал, показывая на экранчике. Звонок от Яна. «Слушаю», неуверенно с явно слышимым подозрением все же произнесла сестра в трубку. «Тейлор, нужна твоя помощь и это срочно», зачастил я. «Наш дом уцелел, но мне нужно алиби». Подавившись воздухом, девушка закашлялась. «Что мне надо делать? Ты же знаешь Энтони из соседнего с тобою класса, я про того, который элитной наркотой торгует. Ну, тот, рыжий такой, КХМ, я, кажется, поняла, про кого ты говоришь. Я не знаю, где он сейчас находится, скорее всего, рядом с пожарной лестницей. В общем, найди его и передай ему телефон. Это важно, очень. Судя по тому, что я видел через шпионистую кляксу, мои слова сестра восприняла уж очень близко к сердцу. Она выскочила в коридор как торпеда и сразу же нарвалась на Эмму посреди лестничной площадки. Раньше бы сестра шарахнулась в сторону или даже развернулась и пошла в обратную сторону, но сегодня произошло нечто неожиданное. Она просто оттолкнула от себя свою бывшую подругу, да так, что ту хорошенько так об стенку приложила. «Энтони», — услышал я взволнованный голос сестры, а затем ее же, но куда более жесткий приказ. «Стоять!» Бедный Пушер от неожиданности чуть на пол не упал по привычке. Уж больно Тейлор злобно рявкнула, прям как боец управления по борьбе с наркотиками. «Ты, Тейлор?» Нервно сглотнув, спросил парень, обернувшись. «Чего тебе?» Парень со смесью удивления и явно читаемого испуга посмотрел на протянутый ему мобильник. «Энтони, это Ян беспокоит», произнес я, когда увидел, что мой невольный абонент, наконец, приложил трубку к уху. «У меня к тебе есть просьба, и тебе придется ее выполнить». «Ян, что? Просьба? А с чего ты взял, что я тебе хочу помогать?» «Энтони, друг мой, я только что отправил на тот свет человека, и мне нужно алиби», изобразил нервный смешок. «Где один труп, там и второму место найдется. Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать?» «Я понимаю», нервно сглотнув, подтвердил парнишка. «А я надеялся, что недоразумение между нами исчерпано». «Оно, в самом деле, исчерпано», хмыкнул. «Но сейчас мне нужна твоя помощь. Не бесплатно, не бойся, но помощь нужна безотлагательно. Блять, хорошо, что от меня требуется. Ничего сверхъестественного», оскалился. «Меня должны спалить в школе под кислотой, и все должны искренне поверить, что закинулся я как минимум час назад». «Ах, вот зачем тебе именно я», успокоенно выдохнул школьник. «И что мне рассказывать копам? Раньше за тобой ничего такого не было, ты даже траву не покупаешь. Это все знают. Заинтересованные люди сами додумают нужную мне легенду, а ты скажешь, что я был в истерике и бормотал что-то про то, что ебучие герои меня подставили». «Вот как?» Протянул парень и покосился на Софию Хесс, которая шла в его сторону. Точнее, она шла к моей сестре. Видимо, Эмма уже нажаловалась, что их любимая игрушка для битья пихнула ее в стену. Однако школьный наркоторговец, причем торговец с ассортиментом сильно выше среднего, лишь бросил пренебрежительно. «Ты мне мешаешь, пожалуйста, уйди. Мне нужна лишь эта сучка, а не ты». «Ты глухая?» – нахмурился Энтони. «Свалила отсюда нахуй. Ты слишком много на себя берешь, Хесс». К моему удивлению, продолжила переть на Энтони. «Я тут работаю, и это здесь всех устраивает», сказал парень чистую правду. «Нашу директрису это, в самом деле, устраивало. И не только ее, к сожалению. Поэтому, Хесс, просто съебись. 06. Злодеями не рождаются. СКП, зал для совещаний». «Я недовольна», хлопнула ладонью по столу женщина. Эмили Питгот, директор филиала СКП или просто озверевшая от происходящего бардака не очень здоровая женщина. Некоторые, кстати, небезосновательно считали, что физические проблемы директора были тут вторичны. И в этом была некоторая доля правды, ведь Эмили так сильно не доверяла. Хотя, зачем врать? Она так сильно ненавидела людей с паранормальными силами, что под самыми странными предлогами избегала встречи с Панацеей, девочкой-кейпом, которая на полном серьезе умела отращивать людям утраченные конечности. Понятно, что на этом фоне работа с Ливером была для нее привычным и даже обыденным ежедневным занятием. «Я очень недовольна», — повторила Эмили и бросила на стол ручку, даже не подозревая, что где-то в больнице, в отдельной палате, под охраной полиции, хорошо выспавшийся мальчик утер скупую слезу и помянул в мыслях некоего Санцеликова, а также то, что на раскачку времени нет, глумливо при этом захихиков. оружейник, прошу вас максимально кратко ввести присутствующих в курс дела», — выдохнув, попросила женщина и откинулась на спинку своего стула с таким видом, словно ожидает услышать очередную глупость. «Мэм», — безразличным голосом произнес оружейник, соблюдя, таким образом, формальность, 22-го числа. «Так, стоп», — ругнувшись, Эмили уточнила с раздражением в голосе. «Я же сказала максимально кратко, а не от сотворения земли библейским богом. Будь добр только вехи. В общем, я признаю, что переборщил с тем пацаном», неожиданно признался герой вместо ожидаемого от него доклада. «Мы с мисс Дракон провели комплексную перепроверку всех материалов, и я вынужден постулировать, что на момент привода в здание СКП Ян Эберт не являлся кипом. Однако проверка на полигоне почему-то выявила иное, и у меня есть причины считать, что у нас не только информаторы злодеев затесались, но и, не побоюсь этого слова, агенты влияния, и с этим надо что-то делать». В этот момент поперхнулся чаем подросток, который как раз пробовал больничную стряпню. Параллельно подсматривая за совещанием СКП, он сделал глоток, а тут такое самокритичное заявление. «Может быть, в чай случайно попали галлюциногены?» С сомнением разглядывая стакан, подумал подросток и на всякий случай отставил подозрительный напиток подальше от себя. Так, на всякий случай, ведь официально он в больничку угодил с симптомами наркотического отравления, а не опьянения. И пускай это все было почти липой, но все ж таки только почти. Мало ли как именно могли повлиять спецсредства из ассортимента Энтони. Это, конечно, информация из другого отдела, но теперь-то уже без особой разницы, поморщившись, ответила Эмили. Психологами было установлено, что этот юноша имеет характерные для кипов технарей маркеры, и вы использовали его как наживку, перебил директора малолетний герой с официальным прозвищем Стоппер, но сам он любил использовать более фривольный, неофициальный вариант, из-за которого и был так знаменит среди горожан. «Стояк, прекрати», — покривилась девушка кейп по прозвищу «Мисс Ополчение». «А что стояк?» — пожал плечами парень. «Барыги, ап, империя, так мало того еще и какие-то наемники для полного счастья. Не день, а карнавал. А еще случай 53», — педантично уточнила «Мисс Ополчение». «Паровозик тихонько сидел в депо и никому не лез, тут уж мы сами виноваты», забросали ни в чем не повинного бедолагу гранатами. Ну, прямо хуеть достижение. Не такого я ожидал от работы на государство, совсем не такого. «Стояк, возьми себя в руки», словно бы очнувшись, попросил оружейник. Причем именно попросил, а не как обычно с постной мордой сказал. «Мы же не виноваты, что он именно в этот момент решил выйти к людям из депо, в котором обитал, напугав и без того перепуганных обывателей. Ага, возьмись за себя обеими руками и стопни себя, если не можешь остановить окружающий тебя пиздец», — покривился малолетний герой. «Эгида, скажи им, молчать», — грозно стукнув кулачком по столу, рыкнула Эмили. «Ты, Стоппер, тоже не ангел с белыми крыльями, так и не претендую, знаешь ли, стояк», — произнесла мисс Ополчение очень серьезным голосом, после чего она посмотрела на Эмили. «Директор». Герой и директор Питгат замолчали и как-то одновременно посмотрели на присутствующих за столом руководителей отделов. Те в свою очередь зашуршали бумагами в папках с таким видом, словно ищут что-то важное и на происходящее пока не обращают внимания. Ну и кому пришла гениальная мысль обвинить куклу в произошедшем побоище? И почему именно ее? «Ну, вы же требовали от наших следователей любыми средствами найти козла отпущения», — пожал плечами Штурм, а его подруга, Батарея, закивала головой. «У нас в городе единственный бродяга это кукла и, как стало известно, писец был у нее сегодня. Вот ее и подтянули ко всему этому. Вообще-то у нас сейчас официально два бродяги», — задумчиво пробормотал заместитель директора Ринника и осмотрел окружающих. «Опять-таки по недостоверным показаниям свидетелей, в доме мальчика орудовал этот, как его, медвежуть», — поправив галстук, ответил аналитик. «Бугай 4, эпицентр. Да какая теперь-то разница? Не нашли, значит, и не было», — отмахнулась Эмили. «Мне тут уже коллективное письмо пришло на тему того, что СКП совсем связь с реальностью теряет. Не знала, что у куклы столько знакомых бродяг». «Вообще-то не только бродяг», — уточнил оружейник. «Наш крутыш под тем письмом подписался и Виста тоже. Ну, подростки же, они всегда в курсе движухи», — пожал плечами стояк. «Я бы тоже подписал, да занят был. Стоппер, еще одно слово, и я применю меры дисциплинарного воздействия», — нахмурилась Эмили. «Ай, применяй», — отмахнулся парень, проигнорировав поджатые губы начальницы. «КХМ», демонстративным покашливанием напомнил о своем присутствии специалист по связям со специальными службами Брактон-Бей. «Не сочтите за грубость, но у меня через полчаса встреча с полицией. Мне надо понимать, какой статус будет у Эберта-младшего, а также какова наша позиция в отношении произошедшего. Имеет смысл снять мальчишку с регистрации», — кивнул оружейник. «Из-за ошибок в ведении базы КИПов к нам могут быть претензии со стороны других стран-участников проекта. Спешу напомнить, что нет утвержденной процедуры удаления записи из единой базы КИПов. Даже при гибели парачеловека меняется лишь его статус», — протерев очки платком, задумчиво произнес глава юридического отдела. «Создать прецедент, конечно, не так уж и сложно, но тут ведь вот в чем соль тогда юноша, а точнее его опекун при желании сможет подать иск в обычном порядке, в обход акта о трибунале. Судиться по этому делу в обычном суде будет не очень комфортно для нас. Мне только судебной тяжбы для полного счастья не хватало», — раздраженно пробормотала Эмили. «Поговорить с Эбертами, договориться, в конце концов», — пожал плечами стояк. «Я так понял, мальчишка хотел работать в запрещенной для КИПов области. Оружейник, я ведь правильно мисс Дракон понял?» «Верно», — кивнул герой. «А я против», — сверившись с записями в блокноте, покачал головой глава ПР-отдела. «Лично мне плевать, где он там хотел учиться и работать. Мне важно, чтобы репутация СКП не упала еще сильнее. Подобный договор — это как знамя, которое могут вытащить и начать им размахивать. Понизить его статусы до нуля, но в списке оставить. Это мое требование. Разумно ли идти на конфликт в этом вопросе?» — нахмурился юрист. «Заключим мы сделку, и это прискорбное событие потеряет юридическую силу, а значит, и угрозой больше не будет. Центральный офис понизит рейтинг нашего отделения, если мы пойдем на сделку. Мы ведь сами создали проблему», — вздохнула Эмили. «Мальчишку жаль, но ему придется найти иную область для приложения своих сил». www.parahumansonline.com. Миса, модератор, официальный представитель службы контроля параугроз, СКП, Фрэнк Донахью сообщил, что после повторной проверки бродяги писец его статы были пересмотрены в сторону уменьшения. Также отозваны ранее выданные характеристики. «Умник и технарь, завсегдатай баров. Это как так, кейп с обнуленными характеристиками? Алло, СКП, вы там совсем с мозгами не дружите». Миса, модератор, завсегдатай баров, вы получаете бан на 24 часа за нарушение правил. Мать жести, администратор. Миса, модератор, коллега, я прошу чуть менее вольно трактовать правила форума. Завсегдатай баров, ваше наказание было аннулировано. Мать жести, администратор. Тема перенесена в архив как неинтересное сообществу. Забавно, но разбрасываемые мною кляксы шпионы, невзирая на скромный срок автономной работы, умудрились принести много полезного контента. Особенно меня поразило совещание шишек в местном филиале СКП. Хотя от совещания там один цирк, как по мне, но проскочившая между делом информация о моей скромной персоне была очень к месту. Даже не думал, что кто-то за меня заступится, а уж то, что этим кем-то будет один из героев, пускай и малолетних, в общем, я под впечатлением. Правда, это все равно не сильно мне помогло, и в списке я продолжил фигурировать. И теперь я один из очень немногих кипов, которому даже формальные единички в какое-нибудь поле пожалели. Сраные крохоборы. Даже обидно немного. Тот парень правильно сказал, я, в самом деле, хотел пойти учиться в университет, а затем погрузиться в область, в которую не берут кипов, тем более кипов-технарей, даже если такой статус и отозвали фактически. И не берут просто потому, что у технарей есть одна очень специфичная проблема. Невозможно доказать, что собранное и даже просто спроектированное технарем решение не содержит в себе дефекта. Причем такого, какой словно специально разместили. Есть даже такая когорта кипов, как технари-неудачники. Это такие люди, которые способны сделать только один экземпляр устройства. Один экземпляр и все. Как только его творение сломается, а оно обязательно сломается, починить его будет невозможно. А еще были такие технари, у которых творения работали только в непосредственной близости от создателя. Унес убердевайс метров на 5, и все, теперь это моток ржавой проволоки, шестеренок и прочей ереси, которую в такие устройства создатели пихают. Оружейник — один из представителей таких кипов. Все эти его многофункциональные алебарды работают правильно исключительно в его руках. Отдельно шли технари, чьи предметы могли работать в отрыве от создателя, или даже такие, которые могли повторить обычные инженеры. Но даже здесь нельзя было быть на 100% уверенным, что устройство не содержит какой-нибудь неожиданной закладки. И пускай это было не повальное явление, но такая проблема существовала и ее опасались. Казалось бы, ну что тут такого? Ведь существует резервирование, валидация, тестирование, опять-таки. Однако в некоторых областях науки и техники действуют удивительно зверские требования к надежности и же с ним. Это как посылать космонавтов к Луне, отчетливо зная, что у них там 5-6 бомб заложено и одному лишь рандому известно, какие на тех таймерах выставили задержки, а их с гарантией выставили. Да и сам тип взрывчатки тоже неизвестен. Эдак пнешь по незнанию какой-нибудь не особенно важный узел и взлетишь на воздух от преждевременной детонации. Нет, я, конечно, сильно утрирую, очень сильно, но в общих чертах все именно так и есть. А что было бы, если я бы оказался настоящим кипом-технарем? Ну мне бы пришлось сертифицировать каждое свое устройство. Нет, не каждый отдельный тип, а каждое отдельно взятое с конвейерной ленты устройство. А если бы с меня можно было бы поиметь прибыль, то сертификаты получал бы мой работодатель, ибо технарям, по законам этого свободного, капиталистического общества получать деньги за результаты своего труда запрещено. А сертификаты в руках технаря это так, разовые разрешения больше похожие на подаяние. Я не кукла, мне разрешение на открытие мастерской явно не дадут, а уж про что-то большее даже не заикаюсь. Даже программистом поработать не получится толком. И чем же мне теперь заниматься прикажете? На что жить? Машины на автомойке мыть? Или солью по подворотням торговать? Или стоит, наконец, отбросить эти свои розовые очки и вспомнить про то, что я в этом мире сам по себе? В принципе, живут же злодеи как-то. Некоторые даже очень хорошо живут. Я бы даже сказал по-богатому. Вот что мешает мне, по аналогии, даже не знаю, вырезать весь этот сучий город. Сколько тут людей вообще живет? 500 000? Миллион? Через мои руки прошла большая часть добытых проектом зазеркалье технологий. Учитывая, что большая часть человеческих разработок это всегда оружие и технологии двойного назначения, то да, думаю, я вполне способен подобрать что-нибудь особо мерзкое. А то даже обидно как-то. Губители то, губители сё. Да вы, блин, забыли, на что человеческий разум способен. Куда там убогим губителем? А я сам, что могу я сам? Хоть я в родном мире и не блистал, но кафедра автоматизации и вычислительной техники это в первую очередь оборонка и во вторую очередь все остальное. Уж неужели я не сумею воплотить что-нибудь эдакое? Если уж Винни Пух умудрился ломать вооруженных людей голыми лапами, то что будет при полноценном использовании, так сказать, клякстиха? Хотя, почему я думаю только о себе? Кроме себя у меня теперь и приемная семья есть, и в этой семье есть вполне себе настоящая сестра-парачеловек. И не факт, что она долго сможет без геройств выдержать, а ведь это дополнительные проблемы, хочу я того или не хочу, но второй случай появления способности в одной семье нам даром не пройдет. Скпшники лишь жизнерадостно улыбнутся и скажут что-то вроде: значит, не зря мы его в базу внесли, сдать ее в СКП, ну, такое себе, сам нахлебался и другим не советую. Игнорировать, так долго это не сможет длиться. Молодая, восторженная, она обязательно где-нибудь оступится. Помочь и прикрыть, а мне-то это, за каким чертом? Прикрывая восторженного идиота, ты соберешь себе все шишки и не получишь никакой выгоды. Так, стоп, пробурчал я, словно бы споткнувшись о довольно неожиданную мысль. Не можешь побороть, монетизируй. Или как там эта поговорка правильно звучала, впрочем, неважно. Покрутив данное утверждение в голове, я непроизвольно оскалился. Этому городу нужен новый герой. Цитата из давно забытого фильма оформил я свою мысль. Леди Дуст и ее помощник-помощник. Мистер Лис спасут вашу халупу от клопов и тараканов. Хотя, что-то мне подсказывает, что разрешение на такую деятельность мы явно не получим. А тайные злодеи, которые фрилансят по стране и убивают исключительно насекомых, это такое себе занятие. Проще уж забить и надеяться, что кривая куда-нибудь в нужное место вывезет. Леди Дуст и мистер Лис, ХМ, что-то знакомое, запустил пятерню в волосы и сосредоточился. Было же что-то такое, точно. Сказка о божьей коровке и черном коте, если переводить буквально. Леди Баг и кот Нуар, хех. Добро должно быть с кулаками и симпатичное. Желательно настолько симпатичное, чтобы хотелось присунуть. Это увеличивает спрос на сопутствующие товары и бренд. Даже символично, в каком-то смысле. По крайней мере, божья коровка у нас уже есть. Правда, костюм, который она проектирует, он у нее излишне брутальный, никакой сказочности, сплошной функционализм. Эдак еще и прозвище какое-нибудь стрёмное приклеит, например, «Чумный рой», и фиг потом сотрешь. Черный кот, шутник, клептоман и немножечко отморозок, вот он, герой которого мы заслужили, улыбнувшись, посмотрел в окно и кивнул. Герой с историей, который переедет в нашу глушь из большого города и совершенно случайно познакомится с местной героиней, нахмурился. А зачем он переедет из большого города в нашу дыру? А, плевать, пускай причину скпшники придумывают, а я потом просто подтвержу, если придумают что-то путное. Улыбнувшись, почувствовал, как с каждым мгновением улучшается настроение. Захотелось даже засмеяться от переполняющих меня светлых чувств. Однако я лишь активировал уже знакомый договор, и очередная клякса принялась нарезать круги вокруг меня. И чем дольше она кружила, тем большее недоумение появлялось на моем лице. Какая еще коровка? Какой, блять, кот? Зачем это все? Схватившись за голову уже обеими руками, растерянно уставился в окно. Откуда это желание вейп выделиться? Зачем это все? Нет, создать автономный юнит, который будет имитировать кейпа с предысторией, родом из другого города, эта идея хорошая. Особенно если нас увидит рядом друг с другом одновременно. Эдакий козырь, который по каким-то причинам станет крутиться вокруг нас. Случись необходимость применить что-нибудь эдакое, это самое эдакое сразу же спишут на него, на явного кейпа. Так-то, конечно, я и сам теперь зарегистрированный обормот, но это не значит, что я могу безнаказанно ломать людей налево и направо. По мою душу сразу же придут. А вот кот Нуар, ну приходите, посмотрим, что вы сможете ему предъявить. Трудно искать черного кота в черной комнате, особенно если его в реальности никогда и не существовало. А сестра, лезть в ее дела, наверное, глупо. Вот поговорить надо. Так, на всякий случай. 07. Оно говорящее. Дин не скрипел зубами, сопел и даже нервно чесался, но факт оставался фактом. Первый этаж нам раздолбали, что страшнее, засрали. С пиздецом, что происходил вокруг дома, я разобрался на следующую же ночь после того, как меня выпустили из больнички, а вот с домом было куда как хуже. Это снаружи я тривиально призвал элементалей, и мы за пару часов аккуратно обработали землю, а внутри пришлось делать полноценный ремонт. А ремонт он и в Штатах ремонт, дорогая эта процедура, даже если экономить. Чтобы хоть немного улучшить настроение Динни, я предложил ему наладить производство, избыт наших отопителей, использовав куклу как элемент рекламы, но тут в дело вмешалось ее величество погода и началось неожиданное потепление. Динни опять поскрипел зубами и был вынужден признать, что сезон мы уже упустили, а так это было бы очень неплохое занятие для простаивающих докеров. Ведь каждый работающий член профсоюза – это монетка в общую копилку, а из этой копилки, прямо скажем, Динни зарплату получает.